Я некоторое время размышлял над тем, что произошло, а потом улегся в постель. Проснувшись, я никак не мог сообразить, что происходит и где я. Комната была незнакомой, яркие лучи солнца пробивались сквозь раздвижную стеклянную дверь на балкон. Когда я пошевелился, в висках застучало, шрам на груди воспалился. Потом я все вспомнил. Гонолулу, Гавайи. Я Джон Смит. 12 часов от роду. И, принимая во внимание, какие головорезы на меня напали, практически не имеющий шансов стать много старше. Я принял душ и оделся. В 11 утра я позвонил в бюро обслуживания и заказал стакан апельсинового сока, кофейник кофе и 2 местных газеты. Я выпил сок, налил чашку кофе и стал просматривать «Гонолулу Стар Бюллетень» и «Гонолулу Эдвертайзер». Примечание. «Эдвертайзер» — газета с объявлениями. Конец примечания. Долго искать не пришлось. Обе газеты поместили на первых полосах материалы обо мне. Не могло же случиться такого, это же ночью, с кем-нибудь еще. Однако в этих материалах имен не упоминалось. Сообщалось, что какой-то мужчина вывалился из домика на дереве ресторана Донна Бичкамера в торговом центре и исчез, уплыв в океан. Не исключается, что он утонул. Кто этот человек, неизвестно. Своего имени он не назвал, когда заказывал ужин в домике на дереве. Давалось довольно приличное описание внешности этого мужчины, полученное от официанта и других свидетелей инцидента. Официант также сообщил полиции имя женщины, которая, как предполагалось, ужинала с исчезнувшим мужчиной. Ее звали Луана Калиоха. Она профессиональная танцовщица, работающая в настоящее время в Пеле. Однако полиция, расследуя инцидент, в домике на дереве ее не обнаружила. Официант заявил, что во время суматохи женщина позвонила ему и попросила выпустить ее из домика, а потом исчезла. «Она несла в руках что-то похожее на мужской пиджак», — добавил официант. До сих пор полиция не смогла застать дома мисс Луану Калиоху. Практически ничего больше в газетах не было. Сообщалось, что одежда исчезнувшего человека находится в полицейском управлении Гонолулу. Дело ведет детектив Роберт Уэнг. Похоже, что полиция ничего не знала об этом человеке, кроме того, что он грохнулся с дерева, и в связи с этим полиция хотела задать ему несколько вопросов. Почему же на меня ночью напали эти громилы? Я тщательно не обыскивал одежду, снятую с мертвого, поэтому я разложил содержимое бумажников и карманов на туалетном столике. Кроме 2 бумажников, там была еще расческа, зубы которой были забиты волосами, перхотью и грязью, кольцо с ключами, сигареты, немного мелочи. Расческу я выбросил в корзинку для мусора и осмотрел бумажники. Они принадлежали людям, которых, если верить водительским правам, звали Гордон Веннер и Джеймс Бодуэн. Соответственно, 32 и 41 года. Веннер — это тот, который был с ножом, а Бодуэн — первый, бросившийся на меня Соответственно, он и умер первый. Там же были указаны и их адреса. Оба в Гонолулу. Больше ничего не было, кроме денег. Эти двое не голодали. В одном бумажнике было 300 с лишним долларов, в другом — почти 280. Вместе с мелочью это составляло более 600 монет. Может быть, когда-нибудь я верну эти деньги их наследникам. Но сейчас я решил воспользоваться ими без угрызений совести. Я получил множество ушибов и царапин. Все тело болело, голова гудела. Но, если не считать физического дискомфорта, я чувствовал себя неплохо. Я пошел в ванную и посмотрел в зеркало. Выглядел я крупным мужчиной, с короткими белыми волосами и такого же цвета ломанными бровями, нависающими над серыми глазами. Сильно загорело лицо, слегка искривленный нос. Между 25 и 35 годами. На лице и на лбу красовались несколько припухлостей. На левой скуле царапина. Но эти украшения, как ни странно, гармонировали с лицом. Белесые брови на загорелом лице резко выделялись. Я взял немного кофейной гущи и помазал брови. Они стали светло-коричневыми. Я надел шляпу. Это помогло, но немного. В телефонном справочнике я нашел номер Луаны Калиохи и позвонил ей. Никто не ответил. Я вышел из номера, спустился в холл и пошел к выходу. Никто на меня не обращал внимания. Я подозвал такси. Через час я уже кое-что знал о Гордоне Веннере и Джеймсе Бодуэне. Оба проживали в захудалых и грязных номерах третьей разрядной гостиницы. Осмотр комнат ничего мне не дал, сверх того, что я уже знал. Я снова позвонил Луане. Нет ответа. Поэтому я снова сел в такси и велел вести меня в полицию. Глава 10. Полицейское управление Гонолулу размещалось в доме кремового цвета на углу Бетелевой и Торговой улицы.